В глазах у нее потемнело. Она даже не видела, кому сворачивает челюсти. Этьену, все еще стоявшему перед солдатами, чуть не пробили голову. Ухо у него распухло. Он обернулся и вздрогнул, поняв, что кирпич бросила рука обезумевшей Катрин. И, рискуя, что его убьют, он все не уходил, смотрел на нее. Впрочем, и многие, забывшись, стояли, опустив руки, и смотрели на захватывающую картину сражения. Муки вел счет ударом, как будто тут шла игра в кегли. «Ого! Вот ловко щелкнул! А этому не повезло! Промазал!» Он посмеивался, подталкивал локтем Захария, а тот ссорился с Филоменой, давал затрещины Ахиллу и Дозире, которые хныкали и просились, чтобы отец посадил их на плечи. Им тоже хотелось посмотреть. Подальше вдоль дороги толпились другие зрители, а наверху, у въезда в поселок, появился старик Бессмертный. Он кое-как дотащился, опираясь на палку, и теперь стоял неподвижно, вырисовываясь на фоне желтоватого, какого-то ржавого неба. Лишь только полетели кирпичи, Штеггер Ришом снова встал между отрядом солдат и углекопами. Он умолял одних, заклинал других, совсем не думая о грозившей ему опасности, и впал в такое отчаяние, что крупные слезы покатились у него из глаз. В диком шуме, стоявшем вокруг, никто не мог различить его слов. Лишь видно было, как дрожат пышные седые усы старика. Град обломков падал все гуще. Вслед за женщинами принялись швырять кирпичи мужчины. Жена Маэ заметила, что муж стоит позади других, в руках у него ничего нет, и смотрит он мрачным взглядом. «Что с тобой, а?» — крикнула она. «Неужто струсил? Неужто допустишь, чтобы твоих товарищей посадили? Эх, если бы не ребенок на руках, ты бы увидел!» Эстелла с визгом, цеплявшаяся за шею матери, мешала ей присоединиться к Горелой и другим женщинам, а муж словно и не слышал ее упреков. Тогда она ногой пододвинула к нему кирпичи. «Ты что? Почему кирпичей не бросаешь? Или хочешь, чтобы я при всех плюнула тебе в лицо? Может, тогда духу наберешься?» Побагровев, принялся разбивать кирпичи и бросать обломки. Жена, стоя за ним, подхлестывала его, оглушала своими выкриками, натравливала: «Бей их, бей!» И судорожно прижимала к груди Эстеллу, словно хотела задушить ее. Маэ шаг за шагом подвигался вперед, все ближе к ружьям, взятым на изготовку. За тучей осколков не видно было отряда солдат. К счастью для них, кирпичи ударялись слишком высоко, оставляя царапины на стене. Что делать? У капитана мелькнула мысль уйти, отступить, показать спину. На его бледном лице вспыхнула краска стыда. Впрочем, это даже было и невозможно. Стоит им двинуться, их растерзают. Брошенный кем-то осколок кирпича сломал козырек его кеппи и сорвал лоскуток кожи со лба. Из ссадины потекли капли крови. Многих солдат ранило, и капитан чувствовал, что они вне себя, ибо инстинкт самозащиты заговорил в них с такой силой, что они могут внезапно выйти из повиновения. Сержант громко выругался от боли, ему чуть не вывихнули плечо. Кирпич ударился о него с глухим стуком, как валек о мокрое белье. Новобранца задели два раза. Разбили ему большой палец на руке и так сильно ушибли правую коленку, что боль жгла его огнем. Реколго ли еще терпеть такое нахальство? Один камень рикошетом попал ветерану в пах. Лицо старого служаки сразу позеленело, ружье задрожало в тощих руках и дуло вытянулось вперед. Трижды капитан готов был скомандовать огонь и не мог. Страх сдавил ему горло. За несколько секунд, казавшихся бесконечными, в душе его произошла борьба. Столкнулись его взгляды и долг военного, убеждение человека и понятие солдата. Дождь камней усилился, и капитан открыл рот, хотел крикнуть «Огонь!», но ружья вдруг заговорили сами. Сначала раздались 3 выстрела, потом 5, потом начался беглый огонь, а потом прозвучал одинокий выстрел, когда уже воцарилась тишина.